Возвращаясь из Москвы, Климра, Таррас и Диего только одну ночь провели в Хельсинки и сразу выехали в Лондон. Они прибыли туда к обеду, который, как отметил Диего, не стоил того, чтобы во весь опор нестись из Финляндии. В тот же день, 1 января, после полудня, они встретились с Косташем Майореску, маленьким сухоньким человечком, который сначала, не говоря ни слова, долго жал руку Реба Климрода, а затем на несколько старомодном английском языке выразил свою благодарность и надежду на то, что все обязательства, принятые его кланом, были выполнены. Заключение, о котором он не хочет распространяться, подорвало его здоровье, но, обретя свободу, он, без сомнений, немедленно возьмет бразды правления в свои руки. Когда Климрад объяснил ему, что 29 миллионов 600 тысяч долларов, условленная цена за 16 танкер, пока еще не выплачены страховой компании, так как 1 января банки закрыты, Майореску лишь покачал головой. «Все это мелочи, танкеры ваши, и бог свидетель, вы их не украли. Человек, сумевший вытащить меня и моих братьев оттуда, где мы были, без сомнения способен отыскать 30 миллионов долларов. Климрад, слушаю. Вы специально прислали к нам, я имею в виду моих лондонских родственников, этих Лернера и Берковичи, для переговоров о нашей необычной сделке? Они постоянно работают со мной. Но они, как и мы, румыны по происхождению. Наверняка это совпадение не случайно». Климрад улыбнулся. «Главное, что они лучшие их представители». Затем, театрально вытянув руку, сказал: «Я принимаю ваше приглашение на завтрашний обед в 12:00. Ведь вы намерены пригласить меня, не так ли? Прекрасно понимаю, что сегодня вечером вам хочется отпраздновать встречу в кругу семьи. Мое любимое румынское блюдо — токана де витте и мититей, а на десерт — дульчаца. Примечание: токана де витте — телячье рагу, мититей — сильно перченые котлетки, дульчаться варенье». Таррас и Сетиньяс были поражены, но не столько познаниями Реба Климрада в румынской кухне, сколько грандиозностью операции. Чтобы приобрести 16 танкеров буквально на глазах и под носом крупнейших судовладельцев, он за несколько дней привлек к этому делу Тарраса и Сетиньяза, братьев Петридис плюс Диего Хаоса, Харлана плюс, Маркс его знает, сколько советских министров и крупных государственных деятелей, в том числе Берию и Сталина, затем Эвиту и Хуана Перона, какого-то тайного агента с Востока, самого крупного аргентинского миллиардера, а именно дядю Диего, да еще другого, на сей раз американского, толстосума, красного коллекционера русской живописи и акционера одной из крупнейших в Соединенных Штатах страховой компании. С середины июля 1950-го по весну 1955-го, после приобретения танкеров, он одновременно проворачивал операцию на Уолл-стрит вместе с Лилиан Моррис, расширял сферу деятельности компании Яуа. С помощью Роджера Данна налаживал бизнес в прессе, создавал сеть ресторанов, осуществляя заодно массу других проектов. Реб Климрад упорно добивался того, чтобы его собственное участие в делах было скрыто непроницаемой завесой анонимности. Он никогда не действовал от собственного имени, если ему случалось лично принимать участие в переговорах,